«Забыл совсем!» — осторожно щупая помятую корону на голове, выдохнул гражданин бессмертный. «Я ж сам поставил заклятие от всех заклятий, но чтоб враги тайные да явные ворота мои чародейством супротивным не открыли». «Ясно». «Чего тебе ясно, злый день милицейский? Печь свою дурацкую убери, кому говорят? Ни войти, ни выйти!» «Вы, пожалуйста, на нашу чудесную печку, матушку, не наезжайте», — тоном кота Матроскина, говорящего о любимой корове, протянул я. «Она у нас хоть и добрая, но не так давно целое змеиное войско под асфальт закатала. Рекомендую не провоцировать». «Так, так, ах, вот ты, значит, как!» — не на шутку обиделся Кощей Бессмертный. «Да знаешь ли ты, смерть на гособеспечении, какая мне сила дадена!» «Я же одним щелчком печь твою по кирпичикам разбросаю!» «Ну-ну, как говорится, кто я такой, чтобы с ним спорить? Пусть попробует, мне не жалко, печки не больно, всем интересно». Наш главный преступник осторожно просунул правую руку через решетку по самый локоть, дотянулся до печи и изо всех сил отвесил ей звонкий щелбан. Вверх взлетело облачко побелки. «А я! Больно-то как! Сволочь твердолобая! Сука ты! А не участковый!» «Хм, я-то тут при чем? Это вы грозились щелчком печку разнести по кирпичику». «А что ты мне не сказал, что она твердая?» «А вы не знали?» — не поверил я. И Кощей понял, что выглядит идиотом. «Ну все! Кирдык тебе, сыскной воевода! Я ее просто сдвину, ворота открою, а тебя... не знаю, что с тобой сделаю». «Мне подождать, пока придумаете? Или вам посоветоваться надо?» «Эй-эй-эй!» — как-то очень двусмысленно крикнул гражданин Бессмертный, изображая былинного богатыря и упираясь в печь обеими руками. «Я еду, еду, не свищу, а как наеду, не спущу!» Он так напрягался минут пять, менял позы, скользил ногами по полу, падал, поднимался, толкал печь с упором на коленях и, в конце концов, рухнул черной грудой металлолома. — Ну что, спустили? — Чего? — Не знаю, пар, наверное. Вы же обещали, как наеду, не спущу. Наехали? — Говорю ж, сука ты! — Повыражайтесь мне тут! — рявкнул я и, невольно почувствовав спиртной запах, дернулся. — Да вы что? Еще и пили? — Врешь, собака милицейская! Совсем нюх потерял! — устало огрызнулся Кощей, даже не делая попыток подняться. — С твоей стороны самогонкой тянет! Уже и на службе пьешь, а? Ни стыда, ни совести у людей! Я уже открыл рот для гневной отповеди, призывая хоть того же Митьку в свидетели и, собственно, впервые за все это время задался вопросом, а где у меня тут вообще Митя? Он же с момента появления гражданина Бессмертного вообще ни разу не проявился, голоса не подал. Не очень на него похоже, верно? Твою ж дивизию! Я забежал за Емелину печь и ахнул. На песке валялась пустая бутылка, один в один единоутробная сестра той, что геройски погибла, разбившись об пол под ногами шамаханов. То есть этот прощелыга спер не одну бутылку, а две, после чего нагло врал мне в лицо: «Пристрелю». «Ах ты, псина нетрезвая!» — хрипло прорычал я. «До пенсии у меня будешь в трубочку дышать по утрам и вечерам. Даже во сне я тебе ее знаешь куда вставлю? Угадай с одного раза!» На песке за печкой была четко видна вихляющаяся цепочка следов, уходящая от лысой горы к ближайшему перелеску. Догонять его не было ни смысла, ни толку, ни желания. «Правду говорила яга, если у Митьки есть слабое место, то это... нездоровая тяга к выпивке. Причем он ведь у нас не алкоголик какой, мы его контролируем, но вот так бывает, дорвется на халяву, и все. И только клади его никакушного в поруб до утреннего протрезвления. А сейчас с воспитательными речами под руку лучше не лезть. Тем более, если он уже не первый день в волчьей шкуре, на нервах и практически предоставлен сам себе. «Убедился?» Мрачно, но без злорадства встретил меня Кощей, уже вставший на ноги и даже принявший, насколько возможно, горделивую позу. «Да, приношу извинения за...» Я вовремя остановился. «А, собственно, за что мне извиняться-то? За то, что вы с дружком вашим, Змееголовым, моего младшего сотрудника в серого волка превратили? За то, что теперь он где-то по лесу в пьяном виде медведицам подол задирает? Да я вам за такие вещи...» 15 суток впаяешь? Я вам яйцо разобью. Лицо? Переспросил Кощей. Хуже, честно предупредил я. Ой, спасите меня, дяденька милиционер сейчас заберет. Бугага! Я мысленно сосчитал до 10, унял бушующую в груди праведную ярость и спокойно спросил: «К вам сюда случайно ворон не залетал?» «Случайно? Нет!» — с непередаваемым сарказмом в голосе откликнулся Кощей Бессмертный. «Он же ко мне специально прилетел, сволочь пернатая, чтоб сказать, что ты там какое-то яйцо непонятное нашел!» «Не какое-то, а...» «Врешь!» «Проверим!» — я сдвинул заслонку и достал из чугунка припрятанное яйцо. «То самое, что было нами найдено!» Положил его на печку, взял тот же чугунок, размахнулся и... Кощей с таким воплем кинулся на ворота, что у меня сердце дрогнуло. «Помилуй, участковый, не губи! Отпусти душу на покаяние! Все, что хочешь, для тебя сделаю, только по яйцу не бей!» На мгновение я почувствовал себя очень испорченным мальчишкой, потому что у мужика тут горе, и он не вполне свои слова контролирует. Тем более, что по сути-то говорит все правильно, не придерешься, но... «Хорошо, пока ни почему бить не буду», — неуверенно пообещал я. «Мои условия. Пункт 1. Освобождение всех пленниц». «Освобожу, лично до дверей провожу, в ножки поклонюсь, прощенница попрошу прилюдно. Слезу пустить?» «Не надо, обойдемся без театра Театрыча», — поморщился я. Страсть этого махрового прохиндея к мелодраматическим эффектам давно вошла в поговорку. «Пункт 2. Возвращение бабе-яге и Мите Лобову их истинного облика». «Исполню в лучшем виде, а только... А ежели яга-предательница не захочет с молодостью расставаться?» «Но это будет ее осознанное решение, и мы, как взрослые люди, все поймем». Вздохнул я, чувствуя, как к горлу подкатывает ком. «Неужели я больше никогда не увижу ту прежнюю старую бабку, с которой я познакомился, у которой жил, с которой расследовал столько запутанных дел, которую любил как самую родную бабушку на свете? То есть совсем никогда. Потому что теперь я стал старше, чем она. Трудно поверить и принять, что отныне она будет жить своей жизнью, бегать по модным магазинам, тусить с юными подружками, сводить с ума мужчин десятками на день и все такое разное молодежное. Не знаю, но пусть делает так, как сочтет для себя лучшим. В конце концов...» «Энд все!» «Али еще чего пожелаешь, мил друг участковый?» Елейный голос коленопреклоненного Кощея не дал мне додумать мысль до конца. «Хотя чего там думать-то? Это ж баба-яга, она и поступит так, как на данный момент ей втемяшится в башку. Уговаривать, убеждать, лезть с советами, самому себе карму портить. Пункт 3. Отпустите Василису Премудрую. Да, я в курсе, что она бесовка, но тем не менее...» «Зачем тебе эта стерва замудренная?» — искренне удивился преступный авторитет. «Василиска мне по своей воле служит. Тебя 100 раз предала и продала. Думаешь, кто сюда Аленку обманом заманил?» «Я думаю, моя жена сознательно позволила себя обмануть, чтобы попасть сюда и дать мне время разобраться с ситуацией. Пусть Василиса тоже сама решит свою судьбу. Без давления и нажима». «Все-все, как можно, упаси Господь. Перекреститься!» «А вам можно? «Я ж злодей!» — гордо хмыкнул он, широко осеняя себя крестным знаменем. «Мне все можно. Я, знаешь ли...» С потолка неожиданно выпал кирпич, в пыль разбившись о маковку Кощея. Золотые зубья короны всмятку, а гражданин бессмертный без писка рухнул мордой в пол. «Это вас Бог наказал», — подумав, сообщил я, хотя не мог быть в этом стопроцентно уверен.